садистом и тираном. Посещение – рассказ о даре полета, доставшемся атеисту. Третья правда, 1979 год. Это таежная повесть о тех днях, когда ломалась жизнь и лезла, как сорняк из земли, советская власть. О законах, которые исполняются только под угрозой нагана, и одному нагану и нужны. И самый страшный для КГБ рассказ «Вариант», 1978. Кружок друзей во главе с неким Андреем, родом из глухой Сибири, сам Бородин, распространяет листовки, борется со сталинистами. Но Андрей хочет большего. Он предлагает карать палачей лично, смертью. С ним остаются Коля и Костя. Они находят сталинского палача. Андрей его убивает. Но, добывая оружие, троица случайно убивает милиционера. За ними приходят. Андрею удается уйти. Он бежит к деду в Сибирь. Его находят и там. Он отстреливается и последнюю пулю пускает себе в сердце, успевая прокричать, что теперь их чекистов, привыкших давить людей, как мышей, будут взрывать, бросать под поезда, убивать на улицах. Очень страшный вариант для КГБ. Поэтому с Бородина взяли такую высокую плату. Он успел издать на Западе «Год чуда и печали», 1981, и «Расставание», «Горькую диссидентскую правду». И вот «Расплата», 1982 год, «Новый арест», Лефортово, статья 70, часть 2, 10 лет плюс 5 ссылки. И только за творчество, за беллетристику. На этот раз была Пермская зона номер 36. Питание лучше, отношения тоже, нормы меньше. Но люди умирали, они не могли вынести второй срок. В 1982 году Бородин рассчитывал найти там свою смерть. Но получилось странно. Оттепель, перестройка. Конечно же, Бородин отказался писать прошение о помиловании. В 1987 году его на самолете отправляют в Москву, в Лефортово, и через 3 месяца выпускают по Горбачевскому указу. Теперь уже навсегда. В 1988 году он напишет для юности «Женщину в море». Все о том же. Россия, лето, Лорелея. О разных родинах, о своей правде у преступников и мздоимцев, о растерянности перед этой правдой матерого политзека. В начале 2000-х он напишет о безумстве храбрых, о странной, прекрасной, мужественной Марине Мнишек, царица смуты. Внешне все будет как надо. Наконец-то достаток, чуточку комфорта, кусок хлеба на старости лет, публикации, поездки по стране, премии».